«Нечего разговаривать», — возразил Илья Ильич. «Ты лучше убирай». «Иной раз и убрал бы». «Да вы же сами не даете», — сказал Захар. «Пошел свое. Все, видишь, я мешаю». «Конечно вы. Все, дом сидеть. Как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу». «Вот еще выдумал, что уйти. Поди-ка ты лучше к себе». «Да право», — настаивал Захар. «Вот хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей убрали все, и то не управимся вдвоем-то. Надо еще баб нанять, перемыть все». Какие затеи, баб! Ступай себе», — говорил Илья Ильич. Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот. Обломову и хотелось бы, чтобы было чисто. Да он бы желал, чтобы это сделалось как-нибудь так незаметно, само собой. А Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и тому подобного. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас. Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса. «Что это?» — почти с ужасом сказал Илья Ильич. 11 часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор». «Захар! Захар! Ах ты, боже мой, ну!» — послышалось из передней и потом известный прыжок. «Умыться готово?» — спросил Обломов. «Готов давно», — отвечал Захар. «Чего вы не встаете?» «Что ж ты не скажешь, что готова? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься. Я сяду писать». Захар ушел, но через минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги. «Вот, коли будете писать, так уж, кстати, извольте и счеты поверить. Надо деньги заплатить». «Какие счеты? Какие деньги?» — с неудовольствием спросил Илья Ильич. «От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника. Все деньги просят». «Только о деньгах и забота», — ворчал Илья Ильич. «А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?» «Вы же ведь все прогоняли меня завтра до завтра». «Ну так и теперь разве нельзя до завтра?» «Нет, уж очень пристают. Больше не дают в долг. Нынче 1-е число. «Ах, с тоской, — сказал Обломов, — новая забота. Ну, что стоишь, положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. Так умыться-то готово?» «Готово, — сказал Захар. Ну, теперь он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтобы встать. «Я забыл вам сказать», — начал Захар. «Давечках вы еще почивали? Управляющий дворника прислал. Говорит, что непременно надо съехать. Квартира нужна». «Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты 3-й раз говоришь мне об этом». «Ко мне пристают тоже». «Скажи, что съедем». «Они говорят, вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете. Мы, говорят, полиции дадим знать». «Пусть дают знать», — сказал решительно Обломов. «Мы и сами переедем, как потеплее будет. 3 недели. «Куда 3 недели? Управляющий говорит, что через 2 недели рабочие придут, ломать все будут. Съезжайте, — говорит, — завтра или послезавтра». «Эй! Слишком проворно. Видишь еще что? Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять смотри». «Что ж мне делать-то?» — отозвался Захар. «Что ж делать? Вот он чем отделывается от меня», — отвечал Илья Ильич. «Он меня спрашивает. Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина». «Да